Глава 16. Два крупных медбрата оторвали обезумевшего больного от лекаря и оттащили в сторону. Я ринулся к Кривошейну и бегло осмотрел его. Никаких серьезных увечий нет. Только следы от зубов сбоку на шее. Кожу больной прокусить не смог. «Как вы?» — спросил я, помогая ему подняться на ноги. «Нормально!» — он поморщился, прикасаясь к шее. «И что на него нашло?» Я повернулся к мужчине, который все еще пытался вырваться, но шансов у него не было. Ему скрутили руки и поставили на колени перед нами. «Посмотрите на его глаза!» — выдохнув, проговорил я. Мне все было понятно. Мужчина смотрел на нас, но будто и не видел. Его неестественно расширенные зрачки лихорадочно перемещались. Ни на секунду не задерживаясь ни на чем. Эмоции на лице также быстро сменяли друг друга. То растерянность, то злость, то испуг. Он явно обезумел. И, похоже, такие последствия ждут каждого, кого заразили неизвестной болезнью. А может, это и не болезнь вовсе, а что-то иное. Я уже сам убедился, что османы полны сюрпризов. «Вы правы, он сошел с ума!» Выдохнул лекарь, потирая шею. «Шприц есть?» — спросил я у него. «Зачем? Хотите ввести средство внутримышечно?» «Нет, хочу напоить его». Шприц быстро нашелся. Выбросив иглу в мусорное ведро, набрал необходимое количество средства и подошел к мужчине. Тот будто понял что-то. На мгновение его глаза прояснились. «Держите его крепко!» — велел я и склонился над больным. Однако тот не стал вырываться или бросаться на меня, а послушно открыл рот. Я завел шприц за щеку и медленно выпустил зелье. Даже если он сейчас его выплюнет, все равно часть активного эфира успеет всосаться в кровоток через слизистую рта. Мужчина покрутил жидкость во рту и проглотил. Послышался вздох облегчения Кривошейна. Все это время он стоял в напряжении и наблюдал за моими действиями. «Что теперь?» Понизив голос, спросил он и вновь потер шею. «Надо ждать. Если средство работает, угостим остальных». Медбратья завели поникшего больного в изолятор и положили на кровать. Тот свернулся калачиком, закрыл лицо поросшими шерстью руками и тяжело задышал. «Что с ним?» — встревоженно спросил Кривошейн. «Может, сердечные капли ему дать?» «Подождем», — мотнул я головой. «Время шло медленно». Стрелки часов, висящих на стене, будто и не двигались. Я понимал, что прямо сейчас в организме мужчины происходит настоящая битва, и от ее исхода зависит будущее всех зараженных людей, включая графа Орлова, моего будущего тестя. По-моему, в этом мире так называют отца жены. Я нисколько не сомневался в том, что война закончится, и, вернувшись к Лене, я сделаю то, что обещал — женюсь на ней. У нас появятся чудесные дети, а потом... «Александр, мне это совсем не нравится!» — выдернул меня из омута моих мыслей встревоженный голос лекаря. Я повернулся к больному и понял, что все идет не по плану. Он замер и не дышал. Вдвоем мы бросились к нему. Пока Кривошейн нащупывал пульс, я окунулся в эфиры организма мужчины и понял, что проиграл. Неизвестная болезнь повлияла на него настолько сильно, что даже мое зелье не смогло убрать ее последствия. Мужчина умер. Кривошейн еще пытался что-то сделать, но я прекрасно понимал, что все тщетно. Сердце больного иссохло и уменьшилось в размерах. Легкие пронизаны сетью темных прожилок, а печень побледнела и перестала выполнять свои функции. «Мефодий Федорович, прекратите!» Я попытался оттащить лекаря от больного, которому он делал непрямой массаж сердца, в то время как медбрат выдыхал воздух в приоткрытый рот. «Уйдите, Филатов! Не до вас сейчас!» Он отпихнул меня в сторону, я схватил его за руку и строго произнес. «Вы ничего не сможете сделать, его сердце не способно биться». «Откуда вы можете знать? Уйдите и не мешайте мне делать мою работу!» Выпалил он, сверля меня взглядом, в котором читалось отчаяние и злость. «Нужно немедленно помочь остальным, пока их организм не пострадал так же сильно», я говорил спокойным, уверенным голосом. «Остальным?» Его брови взметнулись вверх. В глазах вспыхнула ярость. «Я запрещаю вам подходить к больным! Это после вашего средства остановилось сердце у здорового боевого мага!» «Он не был здоров, он медленно умирал в вашем изоляторе. Если мы сейчас не поможем заразившимся этой же болезнью, трупов станет еще больше. Вы этого хотите?» Я не собирался отступать. Кривошейн замер. Еще раз пощупал пульс у больного и тяжело вздохнул. «Отнесите в морг. Вскрытие покажет, что с ним стало. А вам...» — он повернулся и указал на меня пальцем. «Я запрещаю появляться в госпитале. Вы делаете большую ошибку», — с нажимом произнес я. «Ошибкой было допускать вас к несчастному». Он кивнул на умершего, которого заворачивали в простыню. «А если вы добровольно не уйдете, вас выведут». Медбратья грозно посмотрели на меня. Бороться я ни с кем не собирался, но и сдаваться тоже. Пока они сделают скрытие и сами увидят, что стало с внутренностями мужчины, пройдет много времени, и тогда умрут все зараженные. «Ладно, но я еще вернусь». Я развернулся и вышел из изолятора. Сначала хотел пойти прямиком в большую палату и дать зелье остальным, но вслед за мной вышел один медбрат. «Я вас провожу», — сухо проговорил он и взглянул на меня из-под насупленных бровей. «Хм, придется действовать по-другому». Не хотелось в это дело вмешивать генерала Грибоедова, но по-другому никак не переломить ситуацию. Я вышел из госпиталя и двинулся прямиком в штаб. Караульный проводил меня к генералу, который с кем-то переговаривался по связи. Разговор был зашифрован, поэтому не военный человек мог бы подумать, что генерал обсуждает с кем-то сбор грибов. Но я, как и окружающие, понимал, что грибы здесь османы. «Первый прием! На болоте вновь появились грибы! Повторяю, грибы!» Громко проговорил генерал в аппарат. «Поганки с юга подтягиваются! По последним данным, не меньше 3 корзин! Как только грибы подойдут к опушке, сообщу!» Невольно в голове пробежал каламбур. «Грибоедов и грибы османы». Он снял наушники, передал связисту аппарат и, махнув мне, двинулся к своему кабинету. «Ты по делу?» — спросил он, устало опустившись, видавшие виды кресла. «Да, нужно ваше участие». «В чем?» — он налил себе воды из графина и жадно выпил. «Только что погиб первый зараженный. Главный лекарь Кривошейн думает, что это произошло из-за моего средства. Но это не так. Эта болезнь сильно повлияла на организм мужчины, внеся необратимые изменения». «Он запретил вам лечить остальных», — догадался Грибоедов. «Да, именно поэтому я пришел к вам. Если в самое ближайшее время не дать им мое лекарство, то все умрут». Генерал внимательно посмотрел на меня, немного подумал и кивнул. «Все понятно. Пошли к Мефодию». Мы с генералом вышли из штаба и в сопровождении его телохранителей двинулись к госпиталю. Можно было все решить и без вмешательства начальника лагеря, но у меня нет времени доказывать лекарю свою правоту. Генерал остановился в приемном отделении, подозвал медсестру и велел ей привести главного лекаря. Запыхавшийся Кривошейн появился через пару минут. Увидев меня, он поджал губы и обратился к генералу. «Какими судьбами, Никита Иванович?» «Мне известно о том, что здесь случилось. Очень жаль, что не успели спасти». «Надеюсь, вы знаете, как справиться с болезнью?» Он многозначительно посмотрел на лекаря. Тот явно был в замешательстве. Сглотнув, он вновь потер шею в месте укуса и мотнул головой. «К сожалению, лечение не принесло результатов. Самым верным решением будет отправить всех в столицу, а там...» «Вы уверены, что в столице лучше знают, как лечить неизвестную вам болезнь?» Генерал продолжал допытываться, а лекарь явно поплыл. «Нет, не уверен. Но там больше специалистов, различные редкие артефакты и тому подобное. Рано или поздно они разберутся. Боюсь, что к тому времени, когда они разберутся, мы потеряем наших бойцов», — сухо прервал Грибоедов. «Я понимаю, но после произошедшего не могу довериться аптекарю Филатову и дать больным непроверенное сомнительное средство. Тут уж я не выдержал. У вас нет повода не доверять мне». «Больной умер не по моей вине. Вскрытие покажет, что стало с его органами вследствие болезни. Я готов нести ответственность за каждую каплю любого своего зелья. Если хотите, могу написать заявление, что откажусь от своего титула личного аптекаря императора и обязуюсь вернуть все, что было подарено мне, если будет доказано, что это мое зелье убило мужчину». Грибоедов и Кривошейн переглянулись и почти одновременно выпалили. «В этом нет необходимости. Пишите, прямо здесь и сейчас». Ручка и лист бумаги нашлись быстро. Я записал все, что сказал, и протянул генералу. Тот сложил лист, убрал в нагрудный карман и обратился к главному лекарю. «Приведите одного из зараженных». «Вы уверены?» — осторожно уточнил Кривошеин. «Уверен!» — лекарь что-то шепнул медсестре, и та торопливо ушла в большую палату. Вскоре явилась с молодым магом из отряда Орлова. Из-под ворота рубашки и манжет виднелась шерсть. Он поздоровался с генералом и вопросительно уставился на нас. «Напомните, как вас зовут?» — спросил генерал. «Андрей Ларионов». «Хорошо. Значит так, Андрей. Наш аптекарь Филатов создал лекарство, которое должно помочь вам избавиться от растительности». «Ну, наконец-то!» — с облегчением выдохнул он и как-то сразу приободрился. «Чешется, просто жуть! Больше вас ничего не беспокоит?» — уточнил я. «Может, сердце колет или с дыханием проблемы?» «Нет, не замечал». Генерал повернул ко мне голову и кивнул. «Откройте рот». Я откупорил крышку бутылька и подошел к мужчине. Тот опустился на кушетку и с готовностью проглотил зелье. Мы все выжидательно уставились на него. Лекарь шепнул медсестре, чтобы та принесла сердечные капли. Прошло 5 минут, 10, ничего не происходило. Я невольно начал сомневаться в себе. А что, если лекарь прав, и это я убил мужчину? А что, если я что-то сделал не так, и зелье не поможет, а наоборот навредит? «Что-то чувствую», — сказал Андрей и прижал руку к груди. Все напряглись, особенно я. Метнувшись к нему, приложил пальцы к запястью и окунулся в мир его эфиров. Быстро прошелся по всем значимым органам и с облегчением выдохнул. Внутри ничего плохого не происходит. «Тепло разливается по телу!» «Фух, жарко стало!» Он расстегнул ворот рубашки, оттуда посыпалась шерсть. Мужчина вскочил на ноги, расстегнул рубашку и рывком снял ее. Вся шерсть просто осыпалась на пол, а на теле не осталось никаких следов. «Ух ты! Вот это да!» Андрей снял штаны, носки и даже трусы, радуясь избавлению от ненавистной шерсти. Генерал с облегчением выдохнул, а главный лекарь велел Андрею лечь на кушетку и с помощью своего дара сканировал его тело. «Здоров!» — через время вынужден был признать он. «Тогда веди сюда остальных и не задерживай! У меня нет времени заниматься еще и этими делами!» — громыхнул генерал. На этот раз лекарь не стал спорить. Вскоре все, включая графа Орлова, получили свою порцию зелья и избавились от шерсти. Правда, я настоял на том, что ночь они должны провести в госпитале под присмотром лекарей. Мы с генералом вышли на улицу. Он вытащил из кармана лист бумаги и протянул мне. «Держи! И больше не смей так безалаберно относиться к милости государя! Ты не можешь отказаться от титула из-за какого-то недопонимания с лекарем!» Он строго посмотрел на меня. «Вы правы, но я не знал, как еще переубедить Мефодия Федоровича», — признался я. «Мефодий тоже не просто так попал сюда. В военный лагерь по доброй воле мало кто идет. Хорошо, что ты ко мне пришел. Если бы с Сергеем Орловым что-то случилось, я бы потерял не только верного и сильного бойца, но и друга. Твое зелье сработало, я обязательно доложу об этом». Генерал протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатиями. Он вместе со своими людьми двинулся в штаб, а я вдруг понял, как сильно устал. Позвав с собой Шустрика, пошел сначала в столовую, где мы сытно и вкусно поели, потом сходил в еще теплую баню и только после этого со спокойным сердцем лег в кровать и, укутавшись пуховым одеялом, заснул под тихое мурлыканье зверька. На следующий день проснулся только в обед. Быстро одевшись, побежал первым делом в госпиталь проверить зараженных, но их там не оказалось. Оказывается, утром их еще раз проверили и отпустили, поэтому все занялись своими делами. Когда я уже хотел покинуть госпиталь и направлялся к выходу, ко мне подошел Кривошеин. «Александр, хочу извиниться перед вами», — слабым голосом произнес он и потер уставшие глаза. Судя по темным кругам под глазами и осунувшемуся лицу, ночь он не спал. «Ночью мы сделали вскрытие. Вы были правы. Он бы не смог выжить в любом случае. Его органы настолько изменились, что я не понимаю, как он вообще столько времени прожил. Признаться честно, когда он стал вести себя агрессивно, мы побоялись приблизиться и просканировать его». Он опустил взгляд на свои руки и еще раз тяжело вздохнул. «Надеюсь, вы не держите на меня зла. Я всегда действую прежде всего в интересах своих больных. «Нет, не держу. Я вас понимаю». Мы обменялись рукопожатиями. Лекарь сказал, что будет рад моей помощи в будущем, и чтобы между нами не осталось недомолвок и неприязненного отношения, пригласил к себе в кабинет на чашку чая с капелькой коньяка. Я не стал отказываться, поэтому вскоре мы уже рассказывали друг другу забавные случаи и громко смеялись. Понятное дело, что капелькой коньяка не ограничились, поэтому пришлось почистить организм, прежде чем выйти из госпиталя. На улице встретил Орлова, который направился в штаб. Он еще раз поблагодарил меня за лечение и рассказал о планах. «Никита Иванович поверил твоему рассказу про Синарджик, но хочет убедиться в том, что там точно ничего больше не осталось. Поэтому я со своими людьми и ведьмаками завтра выдвигаюсь в путь. Сергей Кириллович, можно мне с вами?» Тут же загорелся я. «Туда дороги нет, поэтому придется по прямой идти, по лесу. А это дней 5», — предупредил он. «Я буду на драконе и полечу перед вами. Заодно проверю, чтобы не было ловушек», — с готовностью ответил я. «Оставаться в лагере мне совсем не хотелось. Не для этого я прибыл сюда, чтобы отсиживаться в тепле». «Хм, хорошая идея», — оживился Орлов. «Доложу об этом генералу. Не думаю, что он будет против». Я уже хотел пойти собирать вещи, но он остановил меня. «Только одно меня настораживает», — в полголоса произнес он и осмотрелся. «Что именно?» — заинтересовался я. «Ведьмаки. Они идут с нами». «И что?» «Я не знаю, что от них ждать. Непроверенные, не военные люди. Еще и черной магией владеют. Думаю, вы зря из-за них беспокоитесь. Ведьмаки — обычные люди, такие же, как мы с вами». «М-да», — задумчиво произнес Орлов. «Ну ладно, время покажет. Но если они предадут и будут действовать против нас, то до суда не доживут. Я расправлюсь с ними прямо там», — грозно сказал он. Я не стал ничего говорить. По всему видно, что нужно время, чтобы общество приняло ведьмаков. Ведь их столько десятилетий очерняли. Но я уверен, что все изменится, и они перестанут быть изгоями. Вечером мы все вместе в штабе еще раз обсудили наши дальнейшие действия и разошлись по домам. Поспать удалось мало, но на рассвете все были полны решимости выполнить задание. Часть дороги отряд с ведьмаками проедет на машинах, поэтому они уже расселись по внедорожникам. Я же пошел на поляну, где Калифрон доедал очередного оленя. Судя по количеству рогов, валяющихся в округе, мясо он поел вдоволь. Взбираясь на шею дракона, я думал, что слетаю туда-обратно, и все. Но...